Являюсь сотрудником компании «Брафинанс», специалист Михайлова Лидия Александровна. Ведется запись разговора. Анжелика Валерьевна, это вы? Да. В работе нашего отдела, Анжелика Валерьевна, находится информация по просроченной задолженности. Да. Сформированной вами перед компанией «Микрокредит». Договор оформлены вами 13 июля 2018 года. Правда. Срок просрочки уже 136 дней. Он выдал до 67 485 рублей. Требование вашего кредитора неоднократно было вам озвучено, это оплата в течение 3 дней. Я неоднократно плевала на его требования и в очередной раз это делаю. Плюю на требования кредитора. Еще вопросы есть? Уведомляйте сами кредитора, что я плюнула. Почему формируете просрочку 136 дней? Потому что я плюнула. И плюю. И буду плевать. На что? На что? На кредиторов. То есть вы оформили данные занятия линии возврата? Ой, зачем я оформил, я не знаю, но в данный момент я плюю. Хотя, можно сказать, и с целью невозврата, да. Не буду в добровольном порядке ничего отдавать. Рекомендую вам списаться. Не надо рекомендации, мне свои, это при себе оставляйте, свои рекомендации. Смешная. Я еще вас об этом не спрашивала. Свои рекомендации оставь при себе. И рекомендую мужу, в каких трусах ему ходить. Хорошо? Итак, Анжелика Валерьевна, на положить трубочку. Под колбаса 3. И все. Еще рано. Давай. Сейчас вспотеешь, если трубочку не положишь. На сегодняшний день, фиксирую. Ваше поведение вправе расцениваться как намеренное уклонение от исполнения финансовых обязательств. Она расценивать может, работает по агентству, он что-то сидит, расценивает, она там заценивает. Ой, боже мой. Не переживайте, мне дайте, я все же договорю. Смешные, не дам я тебе договорить, хватит бред нести. Привыкли, вас все слушают. Я не позволю. Не собираюсь свою фигню слушать. Чухня на ножках. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Вам поступает для уточнения информации на компании «Эверест». Инспектор Ножик Татьяна Владимировна ведется запись разговора. Ага. Не подскажете, Кристина Александровна, вам как-то знакома? Да. Так, знакома вам. А это мы с вами общаемся, нет? Со мной. С вами. Кристина Александровна, вам звонок по поводу ваших долговых обязательств перед микрозаймом Е-заем. Ага. Вы решили этот вопрос по поводу оплаты? Нет. А почему? В чем причина? Не хочу. Очень замечательно. Ага. Вы на это не имеете права абсолютно никакого. Ну почему? Видите, я не внесла оплату, значит, имею. Это мне уже тогда судья пальчиком погрозит, когда я, суд пойдет, мой кредитор, и судья скажет, вы не имели права, вы нарушили то-то. А пока без суда и следствия никто мне указывает, ни на что не будет. У вас есть время 3 дня, чтобы решить этот вопрос. Нет, фиксируйте огромный отказ. То есть вы продолжаете намеренно уклоняться? Намеренно. Вот прям иду и намеренно, намеренно, намеренно. Замечательно. Вы только зафиксируйте намеренное уклонение, а не просто уклонение. Ну, все, есть мое. Я лопатушка. Значит, в дальнейшем кредитор имеет право выставлять дело на продажу уже по договору цены. Ага, это хорошо. Применяется кредитор. Я знаю, это статья 382 Гражданского кодекса. Поэтому. Да, вы по 1005 уже много лишнего наговорили, потому что, в принципе, вам не нужно об этом ни о чем говорить. Что мне голову забивает? Лично с вами общаться меняется, кредитор меняется, условия. Ну и пусть я так люблю общаться, особенно лично. Поэтому предупреждайте родственников. Обязательно. Да? Обязательно предупредим родственников. Вы намеренно уклоняетесь. Ага, хорошо, я сейчас приду прям домой и скажу. Родственники, я намеренно уклоняюсь. У вас время сейчас 3 дня для решения вопроса. Нет, нет, я же сказала, что вам сделать, зафиксировать намеренное уклонение. Да, я надеюсь, вы так и напишете. Пока. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Да говорю, давай, робот там, автомат. Говори. Мне нужно переговорить с одним человеком. Альфия Фатиховна. Это вы? Я. Представлюсь. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Разговор записывается. Звоню по поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Конечно. Рекомендую оставаться на линии. Я сделаю сейчас перевод на своих подчиненных. Они помогут найти решение вопроса именно по телефону. Итог разговора они мне обязательно передадут. Не кладите трубку, я перевожу. Алло, добрый день. Вы звонили с национальной службы взыскания. Я не дозванивалась. Данный разговор записывается. Меня Анастасия. Подождите, пожалуйста. Давайте ты я представлюсь. Меня Анастасия Львовна. Вы слышите меня? Фамилию называем. Анастасия Львовна. Ну, так дайте мне представиться, пожалуйста. Перебивать не нужно. Хорошо, меня Анастасия разрешаю. Львовна зовут Вальковская. Национальная служба взыскания. Разговор данный записывается. Да. Альфия Фатихов? Да. Дату рождения свою называйте. Информация имеет официальный характер. Альфия Фатиховна, называйте дату рождения. Перебьешься. Ну, корректный диалог ведите, что же вы. Кем? Альфия Фатиховна. Ну, понятно, говорю, перебьешься. Дату рождения свою называйте. Тупая, что ли? По 3 раза надо повторять. Альфия Фатиховна, ну... Я знаю, как меня зовут. У тебя нервоз начинается или что? Корректно данный разговор ведите, Альфия Фатиховна. Вы чего добиваетесь? Не считаю это нужным корректно с тобой разговаривать. У тебя еще будет важная информация какая? Но вы что, помимо того, что ты сообщил, как меня зовут. Ну, дату рождения свою называйте, я предоставлю. Да не буду, хватит просить, попрошайничать у меня. Называйте, называйте. Ожидайте дальнейших звонков. Всего доброго. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина Александровна. Да. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Зубков Владимир Валерьевич. Ведется запись разговора. Звонок был совершен относительно долго вашего перед компаниями «Кредит» по договору займа 21 января текущего года. 71 день просрочки у вас 23 340 рублей. Сумма для оплаты возврата ваш график платежа, Ангелина Александровна. Сумма для досрочного погашения 52 210 рублей. Требование кредитора – оплата до 3 мая, это пятница на текущей неделе. Какая из наизученных сумм будет в эти сроки зачислена? Скажите, пожалуйста. Спасибо, что уведомили о наличии просроченной задолженности. Я думаю, на этом нам можно с вами попрощаться. Нет, Ангелина Александровна, прощаться не стоит. Вам кредитор выставляет четкие требования. Я хочу услышать от вас ответ. Я какая из этих сумм будет озвучена? Какое отношение МБА «Финансы» имеет к моему кредитору? Почему мой прямое. Кредитор Ангелина Александровна, непосредственно об этом через говорили. Вас передает какие-то устные требования? Поэтому обсуждать что-либо с вами я не собираюсь. Хорошо, не обсуждайте, идите оплачивайте, время у вас имеется. Ну, мне советы какой-то непонятной конторки вшивы абсолютно не нужны. Конторки, Ангелина Александровна. Ну, на сегодняшний день на основании 230-го федерального закона ваш статус регламентируется как должник, Ангелина Александровна. И вы обязаны по первому требованию кредитора исполнять свои обязательства. Вот кредитор не выполнил свои обязательства, не направил мне письменное уведомление о привлечении третьих лиц в порядке 1005 статьи Гражданского кодекса. Поэтому пока не направит, пока не уведомит, не будем с вами ни о чем. Ангелина Александровна, хорошо, не будем беседовать. Идите, оплачивайте. Это ваша прямая обязанность. Учитывая то, что вы для меня ничто и никто, ваши советы такие обширные, масштабные, космические. Это не советы. Вы можете оставить, Ангелина Александровна, требования своих родных и близких или рядом сидящих идиотов. Меня не интересует. Если вы такая умная, Ангелина Александровна, идите оплачивайте. В чем сложность у вас возникает? У вас заела пластинка где-то в голове. Нет, я вот с вами пытаюсь решить данный вопрос, Ангелина Александровна. Я бы вам посоветовала принимать таблеточки для мозгов, чтобы они начинали работать у вас. Да. Да, себе данные советы оставьте, Ангелина Александровна. Идите, пройдите платеж. Время до пятницы идите у вас включительно умеется. А не идите. Надо припираться, Ангелина Александровна. Снимайте с вами, Александровна, пожалуйста, гарнитурку и идите в аптеку. Попросите таблетку для мозгов. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Водолагина Марина Геннадьевна. Ведется запись разговора. Вам знаком? Да. С кем он вам приходится? Это не ваш. Что? Алло. Да не важно, что вы хотели. Передайте Николаю Сергеевичу. Как я могу к вам обращаться? Скажите, пожалуйста. Ой, ваш велись. Передайте Николаю Сергеевичу, это ваш... Кто он вам, с кем приходится? Ну, это не важно. Что передать? Шут, раб, лакей. Так, начинайте. Ваше величество, передайте, пожалуйста. Вот так надо начинать. По-другому будете говорить, я не передам. Да. Говорите, ваше величество. Вам продиктовать номер 43. Это вы себе продиктуете. Я могу вообще в главбригаду направить. К вам, так, слышишь меня? Ну, да. Я могу вообще бригаду к вам сейчас направить. Поэтому оставайтесь на месте. Сейчас прибудут. Понятно. Смотри, только не уходи. Николай Сергеевич, передайте, чтобы нам... Нет, неправильно опять говоришь, ваше величество. Пожалуйста, передайте Николаю и информацию. Я жду. Номер телефона. Запишите. Нет, неправильно опять говорить. Ваше величество, пожалуйста, передайте для Николая информацию. Только после этих слов можете произнести информацию, которую мне необходимо передать. Хорошо, пускай Николай Сергеевич перезвонит на тот самый телефон, который высадился в окне. Тогда он не получит эту информацию. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Секундочку. Айман Наурзбаевна, это вы? Я. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ведет запись разговора. Айман Наурзбаевна, у вас имеется просроченная задолженность с компанией «Микредит» по займу, которую вы оформили 29 октября 2018 года. 163 дня просрочки. Сумма вашей задолженности не фиксирована. Она продолжает ежедневно увеличиваться. 92 708 рублей. Это сумма для возврата в график платежей. Сумма для полного погашения вашего займа 184 712 рублей. К сожалению, время, которое вам предоставил кредитор для решения вопросов нашей организации, ограничено и подходит к концу. Кредитор от вас требует оплату срок до 28 апреля. Вы намерены требования кредитора исполнить? Да, Оля, сколько же там осталось нам взаимодействовать-то? Мы с вами ты меня не убила. Переходили. Ты меня прям убила. Я расстроилась. Жуть. Оль, не психуй, Оль, хватит психовать. Вашего договора. Не нервничай. Ну хорошо. Тессис, прекрасный договор. Вот в этом случае, Анна Нурсбаевна, вам придется... Оль, ну сколько нам еще взаимодействовать еще, Оля? Сразу всю сумму оплатите. Сколько там потому еще? Что практика показывает, практика? Что при взаимодействии Оль, с новым кредитором должники это... сразу находят средства на оплату. Я не собираюсь с вами работать и говорить в параллель. Повторяю, три дня у вас есть на оплату. Ты же звонилка, говоришь, у тебя практика какая-то. Я прерываю с вами разговор по причине отсутствия конструктива. Ну ладно. Обидчивый.